За воротами стоял большой мраморный крест и огромная колонна. Кладбище казалось белым от белых крестов. «Война принесла нам много беды», — сказал инспектор Тафф. «Мы потеряли много людей». Дженнифер ничего не сказала. Перед ее глазами стояла могилка в Сент-Пойнт. Но она не думала о том, кто лежал под могильным холмиком. В Манхэттене, в забитой людьми комнате в здании Police Intelligence Unit на Хадсон-стрит, царило ликование. Многие из присутствующих шли на эту встречу с циничной радостью. Долгие годы они собирали свидетельские показания против убийц, грабителей и наркобаронов, но каждый раз проигрывали процессы талантливым адвокатам, купленным преступниками. В этот раз все иначе. У них есть свидетельские показания Томаса Коулфекса, второго человека в мафии, и никто не в силах их опровергнуть. 25 лет этот человек активно участвовал в делах организованной преступности. Теперь он согласен дать в суде показания, назвать имена, даты и факты. Адам работал больше других. Победа в этом процессе приведет его в Белый дом, но она будет нелегкой. Перед Адамом лежал список людей, обвиняемых судом присяжных заседателей. Четвертым стояло имя Дженнифер Паркер. Ее обвиняли в убийстве и соучастии в совершении десятков других тяжких преступлений. Адам Уорнер осмотрел комнату и заставил себя сказать: «Я вас всех поздравляю». Он хотел сказать больше, но не смог больше произнести ни слова. «Испанцы правы», — подумал Майкл Моретти. «Месть — такое блюдо, которое надо есть холодным». Дженнифер Паркер была жива до сих пор только потому, что была в недосягаемости. Но она скоро вернется. А тем временем Майкл придумает, что сделать с ней. Дженнифер обманула его, изменила ему с другим мужчиной. Она пожалеет об этом. Из Сингапура Дженнифер опять попыталась связаться с Майклом. «Извините», — сказал оператор, — «все линии связи с Соединенными Штатами заняты». «Пожалуйста, попытайтесь связаться». «Конечно, мисс Паркер». Оператор взглянул на человека, стоявшего у распределительного щита, и заговорщически улыбнулся ему. В своем кабинете Роберт Ди Силва посмотрел на ордер на арест, который только что подписал. На нем стояло имя Дженнифер Паркер. «Наконец-то она в моих руках», — подумал он и почувствовал удовлетворение. Позвонили снизу. «В холле вас ожидает инспектор Тафф». Дженнифер была удивлена, ибо не ожидала его визита. «Наверное, есть какие-нибудь новости о Стефани Бьорке». Дженнифер спустилась на эскалаторе вниз. «Простите, что не позвонил вам», — извинился инспектор Тафф. «Я подумал, что нам лучше поговорить с глазу на глаз». «У вас есть какие-нибудь новости?» «Мы можем поговорить в автомобиле. Я вам кое-что покажу». Они ехали по Йо-Чу-Канг-Роуд. «Появились проблемы?» «Нет-нет», — Залог можно будет внести послезавтра.